«Градоправителю?» Шитаран с брезгливостью оглядывал Долинар. «Есть же на свете такое убожество! Улицы узкие, извилистые, домов прорва, грязь по колено, люди ходят, телеги ездят. Тьфу! То ли дело в лесу. Тихо, спокойно, тенисто. Ей-ей, если Таяна сбежала именно сюда, она уже сама себе наказала». Караш покосился на спутника. «Эх, выкинуть бы этого сыночка за борт. Рыбу, конечно, жалко, но вся точно не помрет. Нет в Шитаране столько мяса». Чем больше он узнавал жениха, тем лучше понимал невесту. Сам бы сбежал, да некуда. За время путешествия Шитаран его достал до печенок, до самой глубины терпения. Нархиро был капризен, высокомерен, искренне считал, что ему обязан весь мир, и очень удивлялся, когда узнавал, что у мира другое мнение. Каким чудом его не убил никто из людей, связываться не хотели, наверное. Но окажись Шит один хотя бы на пару часов, и судьба его стать удобрением под растущую траву. Вот и сейчас он прогуливался по улицам с таким видом, словно все здесь не стоило и плевка истинного Нархиро. Морщил нос, кривил губы. А вот Караш подмечал и иное. В других городах на Нархиро смотрели словно на диковинку, а тут равнодушно, что ли, словно видели уже. Неужели след? Но полностью все прояснится только у градоправителя.